которую похоронили уже много лет тому назад. А я все недоумевала, почему они все сознаются? Почему Левин признался в том, что он убийца? И спустя 40 лет, стоя перед портретом Левина, написанного отцом Бориса Леонидовича Пастернака, где он, Левин, совершенно такой, каким бывал у нас на конюшках, я уже давно все понявшая и пережившая, все же не могла удержаться и воскликнула: «Господи! Но почему же он не крикнул, что все это ложь? Ведь он же понимал, что ему все равно конец!» И позади меня старческий голос его сына Георгия Львовича, с которым я познакомилась в конце 70-х годов у Дины, и который был уже намного старше своего расстрелянного отца, произнес: «Отец очень любил свою семью. Он спасал нас. Он боялся, что всех нас посадят, а внуков отправят в детдом». И Георгий Львович рассказал мне, что они получали от отца из тюрьмы записки. Их приносил некто в штатском. Записки были короткие, и многое в них было вычеркнуто тушью. Он писал, что здоров, хорошо себя чувствует, хорошо питается, условия нормальные, и в каждой записке была какая-нибудь фраза, которую мучительно пытались расшифровать в семье и понять тайный ее смысл. «Я принимаю здесь все лекарства, которые принимал и дома». А дома он никогда никаких лекарств не принимал. Или «здесь отличная баня, а я так всегда любил баню». Он за всю свою жизнь ни разу не был в бане. Все члены семьи тоже писали ему, и для него должно быть было главным, что их не трогают, что они все на воле. Из зала суда Лев Григорьевич прислал записку внуку, стихи Квитко. Товарищу Ворошилову письмо я написал. «Товарищ Ворошилов, народный комиссар, в Красную армию брат мой идет». В семье решили, что Лев Григорьевич хочет, чтобы они обратились к Ворошилову. Но обращаться было бесполезно. Они это знали. Они обращались ко всем. А младший сын Левина, Владимир Львович, работавший в нарком Инделе, сделал так, что письмо его попало прямо в руки Молотову. Левин лечил Молотова с 1919 года. Тот отлично его знал. Сын просил помочь освободить отца, ибо произошло какое-то недоразумение. Молотов начертал на письме: «Почему этот Левин В.Л. находится еще в нарком Инделе, а не в нарком Внуделе?» В. Молотов. После этой резолюции Левин В.Л. из нарком Индела тут же попал в нарком Внудел и был расстрелян, как и его отец. Когда в 1956 году Георгий Львович добивался реабилитации брата, ему в прокуратуре показали это письмо. Еще Георгий Львович рассказал мне, как в те страшные дни, когда шел в Доме Союза в процесс, когда никто, даже самые близкие родственники, самые верные друзья, не осмеливался не только прийти к ним, но даже и позвонить из автомата по телефону, боялись. Пришел Борис Леонидович Пастернак. И я представила себе так хорошо знакомый мне дом, что стоит напротив Третьяковской галереи. Из подъезда вышел человек в черной шубе с черным каракулевым воротником, в черной каракулевой шапке пирожком. Он был хмур и сосредоточен. Он шел по Лаврушинскому переулку к набережной. Тускло светили фонари, было пустынно. В эти дни все предпочитали отсиживаться по своим углам и без нужды не показываться на людях, чтобы не отвечать на вопросы, на которые нельзя было ответить и на которые нельзя было не ответить. Было скользко, тротуары плохо очищались. Человек шел сквозь мрак пустынной улицы, шел туда, куда он знал, что никто сейчас не придет. И, наверное, таким одиноким не блуждал ни один человек в эту ночь по улицам темным, как по руслам высохших рек. Была длинная улица Горького, был Мамоновский переулок, был в Мамоновском переулке дом номер 6. Обратили ли внимание те двое, что дежурили у подъезда,